Живя старую жизнью, она ужасалась на себя, на свое полное, непреодолимое равнодушие ко всему своему прошедшему, к вещам, к привычкам, к людям, любившим и любящим ее, к огорченной этим равнодушием матери, к милому, прежде больше всего на свете любимому нежному отцу. То она ужасалась на это равнодушие, то радовалась тому, что привело ее к этому равнодушию. Не думать, не желать она ничего не могла вне жизни с этим человеком. Но этой новой жизни еще не было, и она не могла себе даже представить ее ясно. Было одно ожидание — страх и радость нового и неизвестного. И теперь вот-вот ожидание и неизвестность, и раскаяние в отречении от прежней жизни — все кончится, и начнется новое. Это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности, но страшно или не страшно, оно уже совершилось еще 6 недель тому назад в ее душе. Теперь же только освещалось то, что давно уже сделалось в ее душе. Повернувшись опять к аналою, священник с трудом поймал маленькое кольцо Кити и, потребовав руку Левина, надел на первый сустав его пальца. «Обручается раб Божий Константин, рабе Божией Екатерине!» И, надев большое кольцо на розовый, маленький, жалкий своей слабостью палец Кити, священник проговорил тоже. Несколько раз обручаемые хотели догадаться, что надо сделать, и каждый раз ошибались, и священник шепотом поправлял их. Наконец, сделав, что нужно было, перекрестив их кольцами, он опять передал Кити большое, а Левину маленькое. Опять они запутались и 2 раза передавали кольцо из руки в руку, и все-таки выходило не то, что требовалось. Долли, Чириков и Степан Аркадьевич выступили вперед поправить их. Произошло замешательство, шепот и улыбки. Но торжественно умиленное выражение на лицах обручаемых не изменилось. Напротив, путаясь руками, они смотрели серьезнее и торжественнее, чем прежде, и улыбка, с которой Степан Аркадьевич шепнул, чтобы теперь каждый надел свое кольцо, невольно замерла у него на губах. Ему чувствовалось, что всякая улыбка оскорбит их. «Ты, Бо, изначало создал еси мужеский пол и женский», — читал священник вслед за переменой колец, «и от тебе сочетывается мужу жена в помощи восприятия рода человече. Саму, Бо, Господи, Боже наш, послав и истину наследие Твое и обетование Твое на рабы Твоя, отцы наша, в кое муж дороди и роди избранная Твоя, призри на раба Твоего Константина и на рабу Твою Екатерину и утверди обручение их в вере и единомыслии и истине и любви». Левин чувствовал все более и более, что все его мысли о женитьбе, его мечты о том, как он устроит свою жизнь, что все это было ребячество, и что это что-то такое, чего он не понимал до сих пор, и теперь еще менее понимает, хотя это и свершается над ним. В груди его все выше и выше поднимались содрогания, и непокорные слезы выступали ему на глаза.